От воспоминаний Воронина отвлек мелодичный сигнал интеркома. «Мда, старею», — мелькнула в голове грустная мыслишка. «Стыдоба», — замечтался, словно пенсионер на лавочке. «Слушаю, Валентина Ивановна», — ответил он, нажав помаргивающую зеленым ободком вызова кнопку. «Станислав Сергеевич, здесь Зарубин». «Скажи, пусть проходит». В открывшуюся дверь чуть ли не боком протиснулся и тяжелой походкой пожилого носорога направился к столу министр обороны Юга Российской Республики генерал армии Зарубин. «И, похоже, не один я старею», — снова подумал Воронин, глядя на глыбоподобную фигуру старого товарища, которого помнил еще крепким, гибким и жилистым курсантом Рязанского воздушно-десантного училища. «Видно, скоро пора будет нас в утиль списывать». «Хотя прямо сейчас еще рановато. Повоюем?» «Господин президент», — начал, встав во фронт, докладывать вошедший. «Слушай, Исаев, ну хоть ты-то не подкалывай». Этот анекдот про встретившегося в коридоре рейхсканцелярии в самом конце войны Гитлера и Штирлица оба знали еще с курсантских времен. Зарубин, прерванный на полуслове, сначала озадаченно хрюкнул, потом широко улыбнулся и, отодвинув от стола одно из кресел, с видимым удовольствием в него плюхнулся. «Ну, если без щенов, так я присяду, пожалуй. А то с самого утра на ногах. Умаялся уже. Как там вообще обстановка, Алексеич? Тебе как? О самых последних событиях или в общем?» Вид у только что блаженно развалившегося в кресле Зарубина враз стал собранным и деловитым. «Давай-ка в целом, краткой выжимкой. А то в последнее время столько всего навалилось, голова кругом». «И не говори, Сергеич», — сочувственно закивал головой генерал. «У самого ничуть не лучше. Стареем, наверное». Воронин коротко хохотнул и пояснил удивленно поглядевшему на него другу. «Буквально за секунду до того, как ты вошел, о том же самом думал. Видно, не ошибся». «Ничего. Старые кони борозды пока не портят», — махнул рукой генерал. «Так, ладно, значит, по порядку. Туркам удалось таки остановить наше наступление, и бои перешли в стадию позиционных. На данный момент линия фронта проходит по рубежам. Батуми, Ахалкалаки, Гюмри, Раздан, Мартуни, Истису, Агдам, Кюрдамир, Габустан». Президент Юга России в полоборота развернулся к крупномасштабной карте на стене и, близоруко прищурившись, надел очки. «Значит, в Грузии мы стоим уже почти по линии старой, довоенной еще границы?» «Так и есть», — согласно качнул бритой наголо головой Зарубин. «И в Азербайджане почти половину территории под себя подмяли. Баку и Сумгаит заняли с моря. Морпехи сработали, хоть в учебниках и действия заноси. Сложнее всего в Армении. Местного коренного населения, считай, не осталось давно. Давно всех повырезали. Там сейчас одни турки, те, что с зараженных территорий переселенные. Уходить им некуда, дерутся как сумасшедшие. Не то, что каждый дом, каждый камень в крепость превращают. Очень серьезный противник. Кстати, сбились и что? Пока в плотном кольце. Работаем артиллерией. Генштаб считает, что пока вводить в город мотопехоту еще слишком рано. Рискуем заполучить еще один Грозный. Помнишь первую кампанию? Такое забудешь, пожалуй. Передернул плечами Воронин. Ну, значит, правильно. Снарядов много. Уж лучше их расходовать, чем людей. А почему только артиллерия? С авиацией что? Ну... Во-первых, Тбилиси очень хорошо прикрыт. Тамошним батареям ПВО наши лайбы тихоходные – настоящий подарок. А во-вторых, что-то там напортачили наши очкарики, и ресурс моторов оказался намного меньше проектного. Уже сейчас из 75 наших бомберов и десантных транспортов полсотни в воздух поднимать просто опасно. Грабануться могут в любую секунду. Их сейчас со всей осторожностью перегоняют на капремонт. А проблема в чем? Слушай, вот на эту тему ты лучше самих яйцеголовых и пытай. Что-то там с недостаточной прочностью и тугоплавкостью. Я ведь тебе не химик и не инженер. Значит, от идеи наладить постоянный воздушный мост с сибиряками пока, похоже, придется отказаться. Воронин озабоченно потер переносицу и, сняв очки, принялся с задумчивым видом вертеть их в руках. Боюсь, что да. Министр обороны только развел руками. Туда и назад разок, может, и долетит, но что толку? Постоянное сообщение наладить мы пока не в силах. Ладно, а вертушки? Зарубин недовольно захмурился. Это просто песня с припевом. На турок впечатления произвели серьезные. Успехи в Грузии во многом именно с применением вертолетов связаны. Слушай, Сергеич, открой тайну старому другу. Что ты Тверским на эти полтора десятка острикос отдал? Свою бессмертную душу? Да я б за них не только душу отдал, если б нужно было. Но обошлись малой кровью. В качестве оплаты передали им полсотни грузовиков из старых еще запасов. И столько же наших вездеходов, Дон, в армейской комплектации. Плюс договорились о поставках продовольствия. Голодно у них там, Алексеич. Это нам с географией подфартило. Всего-то 5 годами без лета отделались. А вот Тверским повезло меньше. Представляешь, еще 5 лет назад в тех краях снег только в мае сходить начинал. Ну что ты в таких условиях вырастешь? Рожь да картошку, и то если повезет, и летом заморозков не будет. Яблоки за незнамо какой деликатес идут. Ну а про оборонительный союз и военную взаимопомощь ты и сам не хуже меня знаешь. Да, сочувственно кивнул генерал. Досталось ребятам, спору нет. Плохо только, что они нам вертолеты только в аренду на время дали. Это да, кивнул Воронин. Но продавать их Тверские ни на каких условиях не согласились. Самим могут вскоре очень сильно понадобиться. Так что еще раз войска передай. Вертолеты беречь, насколько это вообще возможно. За каждый безвозвратно потерянный борт пени будут выходить просто космические. Хорошо, вернемся к тому, с чего начали. Зарубин продолжил. Закрепиться туркам на наиболее выгодных для обороны рубежах мы не дали, но и сами продолжать наступление не можем. Потери все же весьма серьезные, хотя и несколько меньше, чем планировалось. За это, кстати, казакам Тверского фронта спасибо. Очень хорошо дрались ребята. Турки запаниковали, что из графика выбьются, и стратегический резерв на них бросили. Ну а тут-то мы их и прихватили, что называется, со спущенными штанами. Такие массы войск походными колоннами да на узких горных дорогах и, считай, без противовоздушного прикрытия. Но наши бомберы их почти сутки в клочья рвали. А потом горные стрелки по земле и десантники сверху, на добивание. По докладам, у тех же непримиримых сопротивления почти никто не оказывал. Те, что под Червленой, Гудермесом и Ханкалой уцелели, рванули по домам, а навстречу турки. Не разъехаться, а тут бомба сверху. Словом, некому сопротивление оказывать было. Из боеспособных мужиков до дома считанные единицы добрались. Так что за успешное начало операции терцам в ноги поклониться нужно. «Я уже отдал распоряжение», – кивнул Воронин. «Все необходимое для восстановления Тверского фронта будет выделено, несмотря на то, что сейчас в первую очередь снабжаем войска. Там, насколько я в курсе, очень многие из тех, у кого дома разрушены, до сих пор в армейских палатках живут». «Есть такое дело», – подтвердил Зарубин. Хорошо еще зима, на удивление, теплая выдалась. Понятно. Так значит, говоришь, продолжить наступление сейчас мы не можем? Можем, пожал плечами генерал. Только нужно ли? Турки уперлись рогом. Позади передовых позиций, по данным разведки, возводятся эшелонированные укрепрайоны. А что еще дальше в глубине их территории творится, сам черт не разберет. Потери зашкалят. Эх, как хорошо было до тьмы, а? Дождался, пока спутник в нужной точке окажется, и... Мне сверху видно все, ты так и знай. Последние слова Зарубин пропел. «Фальшивишь, господин министр», — покачал головой Воронин. «Виноват, господин президент». Зарубин сделал придурковатое лицо перепуганного служаки и изобразил попытку вскочить и встать по стойке смирно. «Значит, считая, что проведение операции «Бурый лед» необходимо. Кстати, когда же у вас этот чертов агрегат, что кодовые слова и названия выдумывает, сломается уже? Задолбала меня эта абракадабра. Пожилой генерал в ответ с глубокомысленным видом цыкнул зубом, мол, не дождетесь, а потом вновь посерьезнел. Считаю, что да. Никаких гарантий нет. О территориях тамошних мы почти ничего не знаем. Но если все выйдет, это будет для турок не просто оплеухой. Это настоящий пинок под кованым сапогом по яйцам получится. Значит, Самара. Задумчиво протянул президент. Но учти, Роман Алексеевич, никаких крупномасштабных операций, вроде планируемого глубинного рейда бригады генерала Белоусова, мы себе позволить сейчас не можем. Нет у нас сейчас лишних бригад. Больше скажу, даже батальонов нет. И ты лучше меня это знаешь. Да, вот еще что, сам рейд тоже пока отменяем, разочарованно махнул рукой генерал. Не отменяем, а переносим. Сначала с турками разобраться нужно, а они противник серьезный. Для нас сейчас каждый обученный солдат ценность, а для Бурого Льда нам нужна небольшая группа, максимум рота, хорошо подготовленных спецов. Сергеич, а может и вместо Белоусова нам небольшой отряд послать? Нет, Алексеич, там совсем другие цели и задачи будут. Не мне тебе это объяснять. Туда, куда Валерий Иванович пойдет, меньше чем полком соваться даже смысла не имеет. Так что отставить. По этому вопросу пока отмена. Ты лучше по поводу льда свою мозговую мышцу напряги. Дело очень непростое. Нужны крутые, отмороженные, наглые и чертовски везучие головорезы. Наглые, говоришь, и везучие? Зарубин задумчиво наморщил лоб, а потом поднял глаза на Воронина и улыбнулся. Знаешь, Стас, кажется, я знаю, где тебе таких отмороженных головорезов взять.